Глава 28. «Здравствуй, Кира». Звучит спокойно и чуть насмешливо. На заднем сиденье сидит Валерий собственной персоной. Постригся, побрился, весь сияет и тоже нарядился в пальто. «Понты дороже денег или не мерзнут?» Ворчу мысленно. В машине прекрасно работает печка, раздается со смешком. «А?» Я оглядываюсь на адвоката. «Да, ты сказала это вслух», — улыбается Валерий. «Садись, не сверли меня взглядом». «Тебе разрешили ходить?» — спрашиваю строго. «С тростью», — демонстрирует мне резную трость с инкрустированной ручкой. «Кира, Владимир сейчас инеем покроется. Вон уже уши красные. Январь на дворе». Я быстро ныряю в салон, но сажусь подальше от Валерия. Он только усмехается на такой мой маневр. Владимир, похохатывая, занимает место за рулем. «Кира, у вас документы дома или в ячейке?» спрашивает, обернувшись между сиденьями. «Дома. Не настолько они ценные, чтобы ячейку арендовать», отвечаю я. «Но если вы еще адрес скажете, будет вообще чудесно». Дразнит меня адвокат. «Кажется, эти два друга стоят один другого». Называю свой адрес. Владимир садится нормально, и машина плавно трогается с места. Молчу. Я не знаю, что сказать. Я очень рада, но в то же время зла. Вот чего сидит такой загадочный? Знает, что при постороннем человеке я ругаться не буду. «Знаете, Кира», — спокойно заговаривает Владимир, «если бы за мной ухаживали вы, я бы не спешил избавиться от коляски. Вовсю бы пользовался своим состоянием». «Могу устроить», — резко произносит Валерий. «Сотряс, например. Увы, сиделку будешь себе сам искать. На помощь Киры можешь даже не рассчитывать». «Да я так и понял», — смеется Владимир. «Кира, у вас сестры нет?» «Нет, я единственный ребенок». Отвечаю, но думаю, что Владимир не огорчился совсем. Ясно же, что просто дразнит друга. «Жаль», — вздыхает притворно тяжело. «Куда этот навигатор нас ведет?» «Туда, где живут простые смертные», — резко отвечаю, хотя понятно, что вопрос ответа не требует. «Ой, вы просто не знаете, в каких местах мне приходится бывать». Теперь уже настоящий усталый вздох. «Так что обычным спальником меня не напугать». Я чувствую себя важной персоной, когда, остановившись у подъезда, Владимир открывает мне дверь, а потом помогает выбраться Валерию. «Я подожду вас в машине», — сообщает, чем вводит меня в ступор. «А вы не с нами?» — опешиваю я. «А бумаг у вас несколько коробок?» — хитро спрашивает. «Я пока пристрою машину». «Так, значит, это такой хитрый план. Сводничество это называется». «Я и сама могу», — фыркаю. «В машине долго сидел, мне полезно размяться». Валерий ловко цепляет меня за локоть. Ловко и крепко. «Идем?» «А если лифт не работает? У нас такое бывает?» Говорю с сарказмом. «Надеюсь, он работает». Не смущается Валерий. Он, опираясь на трость, поднимается на крыльцо. А я беспокоюсь, чтобы не поскользнулся. У нас тут не так идеально все расчищено. Поднимаемся на мой этаж. «Кирочка, а кто это с тобой?» «Ну как без любопытных соседей?» «Ты же утром на работу ушла». «И вам добрый день». Я вежливо здороваюсь, но на вопросы не отвечаю. Стараюсь побыстрее открыть дверь квартиры. «Проходи». Пропускаю Валерия. Не думал, что еще кому-то есть дело до соседей. Он оглядывает мою очень скромную квартирку, которую от двери видно почти всю. «До соседей дела нет, только до сплетен». Я разуваюсь. «Проходи. Не очень гостеприимно приглашаю». «Можно просто стул». Валерий стоит, опираясь на трость. «Мы и правда только за документами». «Я могла бы и сама», — фыркаю, направляясь на кухню. «Тогда я не смог бы тебе сказать, что купил мелки твоим тараканам», — говорит он, и я останавливаюсь. «В смысле?» Я медленно разворачиваюсь. «Кира, ну я же не дурак». Валерий улыбается. «Два и два сложить в состоянии?» Ты решила, что не подходишь мне, и сбежала. Для подтверждения этой теории пришлось прижать тетю Тому. Я бы сказал, что это была глупость, но, учитывая опыт знакомства с твоими родителями и историю с бывшим мужем, твоя реакция понятна. Но знаешь ли, очень обидно, что моего мнения ты не спросила». «И что бы ты сказал?» Я, пройдя на кухню, вцепляюсь в спинку стула. «Кира, это было прекрасно, но нам не по пути?» 10 дней знакомства и правда мало, чтобы определиться», — спокойно продолжает Валерий. «Но вполне достаточно, чтобы решить, попробовать или нет. Ты мне нравишься, Кира. Очень». «А почему тогда неделю молчал?» Я обиженно поджимаю губы. «Разговаривать лучше лично, а я был немного не в форме, да и пришлось решить кое-какие дела. Как бегать за понравившейся девушкой в коляске, я себе представляю слабо. Вот на все у него логичное объяснение есть, а я, может, была бы рада гифке с букетом». «К понравившейся девушке с букетом приходят», — бурчу я. «А ты с адвокатом». «Адвокат отдельно», — твердо произносит Валерий. «Я обещал тебе помощь и от своих слов не отказываюсь. Ситуация у тебя просто вопиющая. Вне зависимости от наших взаимоотношений я бы попросил Владимира помочь. А что касается букета, вот с букетом промашка вышла. Да, прокол, блин». Он смущается и переминается с ноги на ногу, а я, спохватившись, несу стул. «Да ну его, букет этот!» «Садись. Ставлю его перед Валерием. Мне надо 2 минуты». «Кира, Валерий ловит меня за запястье. А ты на свидание со мной пойдешь? На самое настоящее. Нам нужно обсудить это прямо сейчас?» Я продолжаю упрямиться, во мне булькает радость вперемешку с остатками обиды. «Я за это время успела 100 раз пожалеть, что сбежала, и 1000 раз убедиться в своей правоте. Это было приятное приключение для него, и не более. Приятное с полезным самым натуральным образом. А тут здрасте. И что делать? Соглашаться или нет? Еще решит, что меня пальчиком помани, и я прибегу. У, как же сложно в этой вашей взрослой жизни!» «Кира, документы», — напоминает Валерий, потому что я так и стою, забыв, зачем пришла. «Да, точно». Покраснев, я ухожу в комнату. Документы достаю быстро, просматриваю. На всякий случай прихватываю свидетельство о разводе. «Все здесь». Я передаю Валерию папку, а сама наклоняюсь, чтобы обуться. И так заставляем Владимира ждать. Делать ему больше нечего, как возиться с клиенткой, с которой можно получить только копейки. У него расценки явно намного превышают мой уровень доходов. Выпрямляюсь, берусь за ручку двери. «Ты так и не ответила». Валерий поднимается со стула. Один шаг и едва не вжимает меня в дверь. Кладет пальцы поверх моих, не давая нажать на ручку. «Отвечать нужно сейчас?» Я сглатываю вставший в горле ком. «Да». Валерий смотрит мне в глаза. «Просто скажи «да». «Иначе я пойду на наглый шантаж. Буду каждый день приезжать к тебе на работу, отвлекать и смущать». «Ты абсолютно, вот совершенно наглый тип!» Я тычу пальцем ему в грудь. «Очень», — улыбается хитро. «Именно поэтому я сейчас тебя поцелую. И вообще бы не выпустил, но Володька на самом деле очень занят. Тогда не стоит, иначе... Договорить я не успеваю». Трудно говорить и целоваться одновременно. Я сразу теряю дар речи, а мысли уходят в другое направление. Не знаю, как бы мы далеко зашли, забыв о ждущем нас в машине Владимире, но в порыве страсти мы все-таки нажали на ручку и чуть не выпали в подъезд. «Володька», — вздыхает Валерий. «Да, надо идти». «Надо, но очень не хочется». «Кира». Валерий продолжает держать меня. «Ты не ответила на вопрос». «Нас ждут». Я попыталась увильнуть. «Кира». Валерий качает головой. «У меня еще много методов убеждения». «Пойду». Фыркнув, задираю нос. «И что бы с букетом?» Ставлю дурацкое условие. Валерий возвращается за документами и своей тростью. «А тебе идет». Я указываю пальцем на красивую трость. Придает тебе аристократичный вид и загадочность, даже некий шарм, я бы сказала. «Очень рад, что тебе нравится», — усмехается Валерий. «Ей еще удобно орехи колоть. Мы уже попробовали с Володькой». «Мальчишки!» Я укоризненно качаю головой. «А если бы испортили?» «А у меня есть вторая», — произносит беспечно. «Мы даже успели подраться, как на шпагах. Черная такая, с серебряной инкрустацией и какими-то камнями. Володька подарил. Я с ней на мафиози похож». «Я бы на это посмотрела». Смеюсь. «Обязательно». Глаза Валерия сверкают. «Можно даже сегодня», — говорит с надеждой в голосе. «Сначала свидание», — строго произношу. «Тем более сегодня я не могу. Мне надо красоту навести, а то я почти хоббит. Скрабы там всякие, масочки сделать. Красоту навести надо, а то даже на голове беспорядок и макияжа нет». «Тогда завтра». Валерий вызывает лифт. «Я заеду за тобой на работу». «Может, в пятницу?» Начинаю торговаться. «Тогда с пятницы по понедельник. Валерий тоже не промах вести переговоры. И запасную одежду можешь не брать. У меня хороший выбор футболок». «Нет уж, давай тогда завтра». Соглашаюсь я на первоначальный вариант, хотя второй звучит гораздо заманчивее. Но опять мои заморочки. Мы выходим из подъезда. Владимир расхаживает по едва расчищенному тротуару, морозя уши и заставляя женщин сворачивать шеи. «Вы же отец заработаете. Мне так и хочется его отругать за пренебрежительное отношение к своему здоровью. Мороз, а вы без шапки. Любите гайморит и прочие зимние радости». «Вот это правильная девушка», — смеется Владимир. «Кира, может, все-таки выберете меня, а?» «Сейчас вот этой штукой получишь», — Валерий грозит тростью. «И мигом сердобольные сбегутся». «Злой ты», — фыркает Владимир. «Но и правда чё-то холодает», — вздрагивает он. «Поехали поедим, согреемся и посмотрим документы. Знаю я один хороший ресторанчик», — потирает руки. «Встать между мужчиной и едой я не решаюсь. В итоге в ресторан мы заходим в странной компанией. Два стильных, одетых с иголочки мужчины, и я. Просто я. В таком виде мне только в фастфуд ходить, но закадычных друзей это нисколько не смущает. У них все разговоры вертятся вокруг еды. Затолкав подальше скромность, тоже делаю заказ. Готовят потрясающе вкусно. Владимир успевает и красиво есть, и одновременно просматривать документы, не посадив ни пятнышка, ни на рубашку или бумаге. «Ну, все просто», — выносит он вердикт. «Никаких юридических препятствий нет. Как я и говорил, только моральные. Ну и еще денежные. За сколько вы, Кира, готовы квартиру продать? В остальном никаких сложностей». «А оформить передачу денег не надо?» — спрашивает Валерий. «Не вижу смысла». Владимир красивым отточенным жестом берет стеклянную чашку с чаем. «Достаточно перечислить на карту, чтобы показывать перевод родственникам, если будут наезжать. А так обязательств нет, все по документам хорошо». «Извините, что пришлось оторвать вас от дел». Я, смущенно улыбаясь, извиняюсь. «Сколько я вам должна за консультацию?» «Хм», — раздается с двух сторон. «Знаете, Кира, Владимир аккуратно ставит чашку на блюдце. Вы меня очень обяжете, если не будете поднимать тему оплаты. Валерка за обед заплатит, и норм. Еще я за такие пустяки с красивых девушек деньги не брал». «Ты у меня так и просишь тростью по шее», — ворчит Валерий.